Информация, которую он получил от Бориса, оказалась неутешительной. «Да ты что?» — спросил шеф с другого конца света. А впечатление было такое, как будто он сидит за стенкой и разговаривает по мобильному, потому что ему лень встать и открыть дверь. «Неужели убили?» «Убили!» — подтвердил Юрий Петрович. «Женька своими глазами труп видел». «Во дела!» — хохотнул в трубку шеф. «Что бы это значило, не знаешь?» В данный момент Юрию Петровичу больше всего на свете хотелось знать, что бы это значило. И он подозревал, что шеф-то как раз в курсе событий. «Женька, как его узнал, так драпанул оттуда, как немец из-под Москвы», — сказал Юрий Петрович осторожно. «Его, конечно, менты моментально найдут, если уже не нашли. Но я его проинструктировал». «Молодец!» — похвалил шеф таким тоном, что у Юрия Петровича встали дыбом волосы на затылке. Он был бы неприятно удивлен, если бы в этот момент вспомнил, что точно таким же тоном он сам еще вчера разговаривал с тупоумным Женькой. «Это ты все придумал?» «Что?» — переспросил Юрий Петрович. «Ну, убрать его?» — спросил шеф. «Или Женька?» «Ты что, Борис?» — забормотал Юрий Петрович. По спине у него пробежала струйка пота. Рубашка прилипла к лопаткам, стягивая их, как будто его, Юрия Петровича Василькова, уже начали вязать веревкой. «Мы-то тут при чем?» «А кто при чем?» — спросил шеф вежливо. «А? Юрок?» Юрий Петрович лихорадочно соображал. «Если врача убрали ребята Бориса, их никто и никогда не найдет. Они профессионалы, ментам не чета. Если Борис по каким-то своим причинам решил сдать Юрия Петровича, то необходимо срочно что-то придумать. В конце концов, до Бориса далеко, а Юрий Петрович здесь, под боком. Врач уже никому ничего не расскажет. А Юрий Петрович, он ведь доверенное лицо, а, следовательно, Борису опасен. Что на уме у шефа? Что он задумал? Как понять?» «Ты уснул там, Юра?» — спросил шеф ласково. «Не спи, дорогой, всю жизнь проспишь. Так чего там делается-то у вас?» «Я пока не понял, Борис», — сказал Юрий Петрович жалобно. «Я просто звоню сообщить, что Женька...» «А мне плевать, что там Женька», — перебил шеф холодно. «Выясни все и позвони. На мой мобильный не звони, позвони Мише. Он меня соединит. Кто вас знает, кретинов, что вы там накрутили?» Это было совсем плохо. Выходит, теперь Юрий Петрович даже позвонить напрямую не может. Он положил трубку и закрыл глаза. Кто убил врача? Свои или чужие? Как это проверить? Борис темнит, и непонятно, почему он темнит. Собирается подставить? Он, Юрий Петрович Васильков, ему больше не нужен? Мавр сделал свое дело, Мавр может смело отправляться на тот свет? Если врача убрали по приказу Бориса... Нет, не так. Зачем Борису нужно было убивать врача? Чтобы тот в случае чего ментам не стукнул? Почему Женька оказался на месте преступления? Случайно? Хороша случайность. Или Женька знает больше, чем говорит. Это совсем плохо. Это означает, что он, Юрий Петрович Васильков, уже выведен из игры. Он был в бизнесе довольно давно, и до сих пор дела шли просто отлично. Алмазы благополучно уходили за рубеж, денежки собирались на счетах, а Женька их довольно талантливо обналичивал. Скорее всего, он даже не знал толком, на кого работает. Юрий Петрович посвящал его в дела ровно настолько, насколько было необходимо. Да и сам Евгений Васильевич, тертый калач, ни в какие подробности не вдавался. На девочек, сауну и иностранную машину ему вполне хватало, а его представление о богатстве вполне укладывалось в эти три составляющие. Неужели Борис решил сделать рокировку и поменять Юрия Петровича? Зачем? Почему? Где он так проштрафился? Конечно, институт кардиологии — это была идея Юрия Петровича. Идея и ошибка. Но в конечном итоге все обошлось. И вряд ли эта ошибка могла стоить жизни тому ничтожному врачу и тем более Юрию Петровичу. Или могла. Юрий Петрович потянулся, чтобы взять трубку, и вдруг заметил, как сильно дрожат руки. Вот какой ценой достаются денежки. Всем приходится рисковать. Иной раз кажется, что научный институт, где Юрий Петрович провел большую часть своей жизни, и есть земля обетованная. Ни проблем, ни угроз, ни денег. Ни страха, от которого желудок горит огнем и скручивается в тугую острую спираль, угрожающую проткнуть насквозь все внутренности. «Подожди», — сказал он сам себе, стараясь успокоиться. «Еще ничего не произошло. Подумаешь, шеф холодно поговорил. Такое 100 раз бывало. И, наверное, еще не 1 раз будет. Шеф, небось, тоже озадачен. Особенно, если это не он отдал приказ убрать врача. Нужно думать. Долго и старательно. И тогда обязательно что-нибудь придумается. Не может не придуматься».